на вспомогательных позициях, и ему удалось уйти. Относительно того, что должно было произойти сегодня, он иллюзий не строил и имел совершенно четкий, хорошо обдуманный план действий, который позволил бы ему выполнить задание и уйти из жизни даже с некоторым пафосом. Что ж, напоследок он мог себе позволить немного покрасоваться, чтобы шумно войти в историю движения и запомниться надолго. Однако происходило нечто, что сначала обрадовало его, потом заставило призадуматься, а теперь откровенно бесило. Израильтяне пошли на переговоры. Он был не глупым и неплохо образованным человеком и хорошо понимал, что такой поворот событий движению совершенно не нужен. На том крикливом болване, из-за собственной трусости, угодившем в лапы израильтян и позволившим упрятать себя за решетку, давно поставили крест, и никто всерьез не собирался добиваться его освобождения. Нужна была акция, как можно более кровавая и устрашающая слабые европейские нервишки и позволяющая хотя бы отчасти обвинить Израиль в ослином упрямстве и несговорчивости накануне важных международных переговоров. Сейчас она разваливалась буквально на глазах, и виноват в этом был именно он, потому что именно он настоял на автобусе с русскими детьми. Дети оказались сиротами, причем потерявшими родителей в различных маленьких войнах, которые сотрясали теперь бывшую империю Советов. И значит, тоже прошедшими через ужасы этих войн. Это было уже слишком даже для твердолобых израильских спецназовцев и их воинственных генералов. На штурм они не пошли. Собственно, все пошло наперекосяк уже в первые минуты акции. Ему самому и его людям пришлось сразу убить несколько человек, хотя на первом этапе этого не планировалось. Напротив, они должны были всячески изображать, что не желают кровопролития. Но одна из русских женщин, сопровождавших детей, увидев людей с оружием и в масках, буквально осатанела. Она бросилась на одного из его бойцов и буквально изодрала повязку на его лице вместе с кожей, едва не выцарапав глаза. Сначала ее просто швырнули на землю, но в хрупком довольно теле, казалось, действительно поселился дьявол. Она вскочила и почти вырвала у него из рук автомат. Он несколько лет проучился в бывшем Советском Союзе, а потом около года воевал в Чечне. Русским языком владел сносно, поэтому хорошо понимал смысл оскорблений, которые она, не переставая, выкрикивала ему в лицо и не намерен был их сносить. К тому же она подавала остальным плохой пример. Пальцы его сами привычно легли на гашетку автомата. Дело было сделано. Позже от нечего делать, допрашивая вторую русскую, сопровождавшую детей, он узнал, что это бешеная армянка из Баку, на глазах которой разъяренная толпа растерзала всю ее семью, включая двоих маленьких детей. Ее приняли за труп и не тронули, но она не могла себе простить, что не вступилась за родственников и не погибла вместе с ними. Теперь, наверное, решила отыграться на нем. Глупая женщина. Впрочем, видимо, их роду была определена такая смерть. Им тогда в Баку, а ей сейчас. От судьбы не уйдешь. В судьбу он верил. Она, кстати, посылала ему знаки, предостерегая от русских, но почему-то с опозданием, когда решение было уже принято и автобус остановлен. Как еще можно объяснить, что в двух машинах, все же оказавшихся на дороге в момент захвата автобуса, двое оказались русскими, и оба, хотя и не сильно, но осложнили проведение операции. В принципе, появление на пустынном участке дороги одной или даже двух машин в момент захвата они допускали. В этом случае двоим его людям было предписано, угрожая оружием, остановить их и дальше действовать в зависимости от ситуации. Если людей в машине было бы немного, следовало заставить их покинуть салон и лечь на землю лицом вниз до окончания акции.